Порода тоже была мне незнакома, зато две вещи я мог сказать про него наверняка. Дракон был очень силен, энергетический фон вокруг него не просто дрожал, а буквально разрывался от переполняющей его мощи. А еще ящер был очень стар, нет, он все еще быстрый и опасен, но движения были размеренными, а торчащие из ушей пучки волос были полностью седыми. Ха, седой дракон, не думал, что когда-нибудь увижу что-то подобное, а еще в его глазах была видна мудрость, которая появляется только с прожитыми годами. Вот только ярости там тоже было более чем достаточно. «Ты!» – проревел он, и остальные драконы мгновенно удалились на безопасное расстояние. «Кто ты такой?» – Кыш под его взглядом задрожал еще больше. «Зато я сделал шаг вперед. У меня с драконами всегда были особенные отношения. Никакой ненависти, но сражаться и даже убивать крылатых мне доводилось. Не в промышленном масштабе, конечно, но все-таки кое-какая драконья кровь у меня на руках имелась. На земле я тоже успел как следует вляпаться в драконьи дела. Одно противостояние с родом Драгочева стоит. Я ранил непокорного, дракона Джеймса Драга. От созданного мной выброса пострадал дракон его отца. А неоспоримый дракон, принадлежащий англичанину Стерну, и вовсе получил мощнейший ментальный удар и рухнул прямо на императорский дворец. Короче говоря, оснований считать меня своим другом у ящеров точно не было, но главное, я их не боялся. Кто я такой? Меня зовут барон Максим Юрьевич Ястребов, и я, меня не волнует, кто ты такой, проревел старый дракон, и его рев едва не сбил меня с ног. Здесь, моя земля, земля моего народа, и люди не имеют права слова. Я хочу услышать мнение этого грязного создания, которое так постыдно прячется за твоими ногами. А, так он, оказывается, имеет в виду Кыша. В этот момент я понял, что дипломатия нам в этот раз не поможет. Старый дракон и остальные были настроены слишком агрессивно и явно не планировали отпускать нас живыми. Придется драться. Сражаться с драконами – далеко не самое простое и любимое мной занятие. Даже когда я был в зените своих сил, это мне давалось нелегко. Учитывая мой текущий уровень, я бы вполне сумел победить одного, ну максимум двух или трех взрослых драконов, и то при очень большой удаче. Сражаться со всеми сразу, да еще когда рядом со мной нет верного черепаха, все равно что выбрать не самый простой и крайне мучительный способ самоубийства. Но если выбора нет, то я покажу этим чешуйчатым тварям, что значит связаться со следопытом. Я уже был готов ударить боевой техникой, когда себя неожиданно проявил Кыш. Питомец перестал дрожать и, злобно оскалившись, прыгнул вперед. Кого ты назвал грязным? А Кыш чистоплотный и купается каждый день. И Кыш не прячется за человеком. Если ты хочешь сразиться с Кышем, то Кыш перед тобой и готов сражаться. Я смотрел на него и не верил своим глазам. Вот вроде мы с ним провели вместе много месяцев, но такой смелости я в нем никогда не замечал. А еще он, кажется, нахватался моих привычек. Это вполне в моем духе, дерзить тому, кто заведомо намного сильнее. Да и такие фразочки я не раз говорил. Вот уж не думал, что Дракоша возьмется меня копировать. Дерзость старому дракону не понравилась. Из его ноздрей вырвались струйки пара. Я понял, сейчас он испепелит моего питомца потоком огня. Действовал я на чистых инстинктах. Быстро шагнул вперед и сплел вокруг нас самый мощный щит, на который только был способен. Не забыл я и про ловушки, поставив их на самые уязвимые места. Дар во мне так и бурлил. Причин сдерживаться я больше не видел и активировал все свои способности, что только мог. Если уж умирать, то с музыкой. Во взгляде старого дракона что-то изменилось. Он даже отступил на шаг назад. Да и остальные тоже заметно присмирели. «Человек, повтори, как тебя зовут?» «Барон Максим Юрьевич Ястребов. Это земное имя. А я хочу услышать твое истинное имя». Старый дракон буравил меня взглядом. «И не надо мне врать. Человек, теперь я чувствую, ты не такой, как другие люди. Ты пришел из другого мира. В тебе живет редкий дар, а еще на тебе отпечаток золотого дракона. А, так вот в чем дело. Использовав все свои способности, я случайно зачерпнул немного силы из печати золотого дракона. И ящеры это прекрасно почувствовали. Откуда ты знаешь золотого дракона? Мы, драконы, связаны едиными узами. Неважно, в каком мире мы находимся. Узы едины для всех. Голос старого дракона раскатисто прокатился по бреши. Золотой дракон – один из самых уважаемых драконов нашего рода. В последние годы связь с ним утеряна, но я не забыл ощущение его могучей силы. Тот, кого он отметил своей печатью, особенный человек, и я хочу знать о тебе больше». Я криво усмехнулся. «Все-таки печать золотого дракона снова мне пригодилась. Ну хоть какой-то от нее толк, окажись я в другой ситуации, то не стал бы раскрывать, кто я и откуда прибыл. Но в окружении плотоядных и агрессивно настроенных драконов выбирать не приходилось. Хотят знать, кто я такой и откуда прибыл. Да плевать, пусть получают, что хотят, мне не сложно. Мое настоящее имя – Винсан Антар по прозвищу Белый Ястреб. Я прибыл из мира под названием Эндир. Винсан Антар из Эндира», – протянул старый дракон. «Меня зовут Древнейший, и я – самый старый дракон Земли». «Древнейший, значит, а что, имя ему подходит? Рад познакомиться с тобой, Древнейший». Я наклонил голову в знак уважения. «Ты сказал, что ты – старейший дракон Земли. Как это возможно? Вы ведь живете в Бреши. Это Брешь, не наш родной мир». Древнейший гордо вскинул голову. «Все мы были рождены на Земле, а эту Брешь нам предоставил Император. Здесь мы можем жить в тишине и спокойствии, без назойливого мельтешения людей перед глазами. Ты, Винсан Антар, первый человек, который пришел к нам за добрую сотню лет. Мне пришлось приложить все силы, чтобы не ухмыльнуться. Узнаю подход китайцев. У них настоящий драконий культ, так что нет ничего удивительного в том, что они выделили своим любимцам целую отдельную брешь. Винсан Антар, у меня есть к тебе еще один вопрос». Древнейший явно не удовлетворил свое любопытство. «Что за дар в тебе скрыт?» «Это дар следопыта». «Дар следопыта». Древнейший задумчиво прикрыл глаза. «Я слышал о нем много, много лет назад. Сильный дар, и очень хороший. Следопыты поддерживают баланс сил. Это правильное дело. Что заставило тебя связаться с этим грязным существом?» Его взгляд остановился на Кыше. Питомец нахмурился и угрожающе зарычал. Я жестом велел ему помолчать. «Да, мне тоже не понравилось, как Древнейший с ним обращается. Но сейчас не время совершать глупости. Кыш, мой питомец. Да что там, химера вас всех раздери. Кыш, мой друг. И я хочу знать, почему ты и твой народ так о нем говорите и желаете ему смерти?» Фраза получилась не слишком вежливая. Стоящие вокруг нас драконы недовольно зашипели. Древнейший поморщился, но все-таки решил ответить. «Потому что твой Кыш, чтобы это странное имя не означало, потомок предателей, самых презренных в нашем роду белых драконов. Это название мне ничего не сказало». Я посмотрел на питомца. Тот только недоуменно помахал крыльями. «Человек, Кыш никогда не слышал этого названия». «Как не слышал?» Древнейший нахмурился. «Твои предки что, ничего не рассказали тебе о вашем прошлом?» «Кыш никогда не знал своих предков. Кыш – единственный и неповторимый пушистый дракон». Питомец гордо выпятил грудь. «Кыша вырастил золотой дракон». Драконы зашептались, а Древнейший недовольно взмахнул хвостом. «Надо же, я вижу, что ты еще совсем юн. Но я даже не думал, что ты настолько молод, что не застал никого из своих предков. Возможно, они не успели передать тебе ту заразу, что распространилось в вашем племени». «О какой заразе ты говоришь?» — спросил я его. «Может, расскажешь все с самого начала? Ты не в том положении, чтобы что-то от меня требовать, человек», — прорычал Древнейший. «Возможно, я не стал спорить, но это не требование и не приказ, а всего лишь просьба. Я не враг тебе и оказался в этой бреше случайно. Я заслужил право на вопрос. С драконами я общался достаточно долго, чтобы понять их основные правила. Они – одни из самых странных созданий Вселенной, но у них есть собственный кодекс чести. Они следуют ему в любом из миров, и по их правилам у меня было право на вопрос». «Что ж, Винсан Антар, ты прав. Ты заслужил свой ответ». Старый дракон вздохнул. «Как ты знаешь, наш род разнообразен. Существует множество видов драконов. Красные, зеленые, чешуйчатые, бескрылые, огненные, ледяные и снежные. Сотни видов. Все они сильные и уважаемы. Но испокон веков самыми сильными и влиятельными были два вида, золотые и белые. И твой Кыш один из последних, если не последний из белых драконов. Я уже давно знал, что мой питомец особенный. Он проявлял способности, которыми не обладал ни один дракон, владел продвинутой ментальной магией и запросто отражал атаки куда более взрослых сородичей. Но тайна его происхождения все это время была от меня скрыта. Он и сам не знал, кто он такой. Свою семью он не помнил, а единственный родитель, которого он знал, это золотой дракон, который скрывал его от остальных ящеров. Теперь же у меня появился шанс узнать всю правду. Древнейший ударил лапой. Перед нами возникло изображение величественного дракона, статный, с размашистыми сильными крыльями, шикарной гривой и густым мехом, покрывающим его с головы до кончика хвоста. Один его вид внушал невольное уважение. «Следопыт, а это кто?» – прошептал мой питомец. «Сдается мне, что это, пушистый, ты». Я усмехнулся. «Точнее, кто-то из твоих сородичей. То есть я что, могу вырасти таким?» Кыш замялся, подбирая слово. «Крутым. Ты знаешь, сам в это не верю, но не похоже, что древнейший шутит. Так что да, ты действительно можешь стать таким». Шерстка у питомца, конечно, не такая белая, как у дракона из иллюзии, но, кажется, она за последние недели стала намного светлее. Неужели он и в самом деле сумеет так вырасти? Ну ничего себе! Дракоша от волнения не устоял на ногах и плюхнулся на пушистый зад. Да черепах же обзавидуется Кышу. Он-то таким большим никогда не станет. Пока питомец продолжал что-то восторженно шептать, я повернулся к древнейшему. Если белые драконы были такими сильными и уважаемыми, то почему вы так ненавидите Кыша? Потому что белые отвернулись от нас. Древнейший помрачнел. Они примкнули к нашему врагу и сражались на его стороне. Многие представители драконьего рода погибли. Белые проиграли и были истреблены. Но память о них осталась. С тех пор у нашего рода появилось правило убивать каждого белого, что мы встретим. От таких новостей Кыш вздрогнул и тут же выставил самый мощный из своих щитов. Я бы на его месте поступил точно так же. И когда вы встречали последнего белого дракона, более 1000 лет назад, я считал, что все они давно погибли. Как видишь, не все. Почему о белых драконах нет ни одной записи в земных книгах? Потому что людская память коротка. Древнейший грустно вздохнул. А еще мы сами попросили исключить белых из наших списков. Мы не хотели, чтобы от них оставалось хоть какое-то упоминание. Теперь мне многое стало понятно. Я наконец-то понял, почему золотой дракон скрывал Кыша ото всех и велел ему остерегаться других драконов. Любая встреча с ними была для пушистого малыша смертельно опасна. Впрочем, одну встречу с драконом он уже пережил. Строптивый, бывший дракон Франца Драга, знал о существовании Кыша, но не пытался его убить. Впрочем, его поведение как раз несложно объяснить. Он считал себя обязанным мне за помощь вместе за его погибшего хозяина. Хотя, возможно, не все драконы придерживались этого правила о белых драконах, или они просто о них не помнили. Все-таки 1000 лет – приличный срок даже для дракона. Древнейший в силу возраста, возможно, ничего не забыл. Но вот молодняк запросто может быть не в курсе их древней мести. Винсан Антар, ты поставил меня перед сложным выбором. Древнейший и в самом деле выглядел очень задумчивым. По нашим правилам мы должны убить этого несчастного белого с нелепым именем. Но он еще совсем дитя. Пройдут годы, прежде чем он обретет полную силу. К тому же его и тебя как его защитника отметил сам золотой дракон. Я не знаю, что с вами делать, мягкий знак. Драконы вокруг него зашумели. Убить, уничтожить, сжечь. Рука сама потянулась к кинжалам. Поговорили мы, конечно, неплохо. Но, возможно, драться все-таки придется. Как оказалось, единого мнения у драконов не было. В толпе начали раздаваться и другие голоса. Дать ему шанс. Малыш ни в чем не виноват. Золотой дракон не может ошибаться. Древнейший ударил по земле хвостом, заставляя остальных замолчать. Винсан Антар, есть ли дракон, который может поручиться за тебя и твоего Кыша? Строго спросил он меня. Есть. Дракон строптивый может подтвердить, что мы с Кышем заслуживаем вашего доверия. В строптивом я не сомневался. Мы, конечно, не виделись со времен заварушки в замке Драга, но в том, что он сумеет сказать правильные слова в нашу защиту, я был уверен. Что ж, тогда это меняет дело. Морда древнейшего расплылась, так дракон улыбался. Я найду строптивого и обо всем его расспрошу, а потом я вынесу вопрос о судьбе белого на рассмотрение остальных драконов земли. Хотелось бы обойтись без этого. Не получится, Винсан Антар. Древнейший мотнул головой. Белые представляют опасность для всего нашего рода. Я обязан предупредить остальных, что один из них, пусть и совсем юный, находится на земле. Я обещаю держать тебя в курсе всех событий и не раскрывать тайну твоей личности. Но это все, что я могу тебе пообещать. И мои сородичи по этой бреши не нарушат данного мной слова. Его слова меня, разумеется, не устроили. Получалось, что теперь о Кыше узнают остальные драконы. То есть произойдет именно то, чего мы пытались избежать. Вот только сделать я ничего не мог. Убить древнейшего и остальных я не сумею. Стереть им память или что-то им внушить тоже. Так что остается только понадеяться на то, что старый дракон не обманет и грамотно донесет информацию до своих сородичей. В свою очередь, мы будем готовы к нападению, и пусть только кто-нибудь попробует к нам сунуться. Следопыт, нужно смотреть на все позитивно. Общение с драконами неожиданно взбодрило питомца. Если все получится, то Кыш наконец-то выйдет из убежища и сможет показать свою красоту всему миру. Ну да, хвостатый, мир же именно этого и ждет. К древнейшему подошел китайский пятнистый дракон и что-то прошептал ему на ухо. Старый дракон повернулся ко мне. Следопыт, в твоей сумке находится что-то, что привлекло внимание моих сородичей. В благодарность за то, что они сохранили жизнь белому, они просят тебя с ними поделиться. Чего? Я не сразу понял, что он имеет в виду, а потом сообразил и улыбнулся. А, это еда, которую сделала мой друг Василиса. Она, конечно, предназначена для людей, но, думаю, и драконам тоже понравится. Я щедро поделился с ящерами сотней питательных кругляшей. Они налетели на лакомство с таким энтузиазмом, как будто не ели несколько дней. Впрочем, сомневаюсь, что у них в этой бреше разнообразный рацион. Пока драконы обедали, мы с Кышем, пользуясь заминкой, поклонились древнейшему. Спасибо за понимание. Ни за что, Винсан Антар, прогремел в ответ древнейший. Его глаза затуманились. Позволь мне дать тебе последний совет. Впереди тебя ждет путешествие в место, о котором знают очень немногие. Место, где сокрыто тайное и забытое. Будь осторожен, ибо там ты можешь встретить свою смерть. Апачки. Кажется, я только что получил самое настоящее предсказание своего будущего. Насколько я помню, некоторые драконы в них весьма хороши. Вот только предсказание было какое-то путанное. Как я понимаю, никаких пояснений не будет. Никаких пояснений, Винсан Антар. Древнейший недовольно нахмурился. Ты услышал мои слова. Теперь тебе предстоит сделать свой выбор. Что ж, и на том спасибо. Больше причин здесь оставаться у нас не было. Добравшись до воронки, мы переместились обратно во вторую брешь. За то время, что мы провели среди драконов, здесь многое изменилось. И наша рейд-группа, и китайская, достигли воронки и перешли в последнюю третью брешь. Впрочем, кое-кто все-таки остался. Черепах набросился на меня с такой силой, что едва не сбил меня со спины зубра, на которой я стоял. Да живой я, живой. Успокойся. Все с нами хорошо. Я с удовольствием потрепал верного генерала по железной голове. Эй, железнолобый, а Кыш, оказывается, очень-очень большой и сильный. Дракоша скакал около нас и показывал черепаху длинный язык. Понял, Кыш же обещал, что сумеет тебя удивить. Черепах непонимающе на меня посмотрел. Потом объясню, вздохнул я. А сейчас не вижу причин останавливаться. Самое время догнать остальных. Кыш переместился обратно в свое убежище, а мы с черепахом, разбежавшись, нырнули в воронку. Ноги коснулись твердой поверхности. Ну хоть здесь с гравитацией все в порядке. Впрочем, все остальное мне совсем не понравилось. Дери вас всех, драконы. Ну почему эта брешь обязательно должна быть такой? А вот изображение взрослого Кыша. Глава 22. Ваше Величество, а почему вы так напряглись? Что, нервничаете? Всеволод и позволил себе легкую улыбку. Соглашусь, Максим Ястребов выглядит угрожающе. Так сказать, жемчужина нашей команды. Но, возможно, у вас тоже появится шанс. Нет, что вы, никакого волнения. Моя команда еще ни разу не проигрывала. Император Азиатской империи, Мин Тао, ответил точно такой же улыбкой. Во главе моих искателей, Цзян Вэнь, его сила не знает равных. И, если позволите мне такое замечание, на вашем месте я бы сильно волновался за этого вашего мака. Мука. Очень сложное имя. Максима. Максима Ястребова, поправил коллегу император Российской империи. Позвольте узнать, и почему же? Максим молод, но отлично показал себя в самых сложных ситуациях. Ну как же, Мин Тао снова улыбнулся. И в этот раз его улыбка совсем не была такой благожелательной. Вы могли не заметить, но мальчик, кажется, был без сознания. Он совершенно не понимал, куда его уносит энергетическим потоком. Поверьте мне, сражаться в таком состоянии очень сложно. Велика вероятность, что его растерзает первый же встреченный монстр. Да, и что же за твари там обитают? Если Всеволод и волновался, то виду не подал, оставаясь все таким же спокойным, как и всегда. О, самые страшные. Поверьте мне, вы не захотите знать. Мин Тао отвернулся, пытаясь сохранить царственный вид. Похоже, ему это удалось. Во всяком случае, На лице Всеволода отразилась тревога, но на самом деле сам нефритовый дракон волновался ничуть не меньше, а, вероятно, даже больше. Идея предоставить драконам империи собственную брешь возникла уже давно. Здесь, в Китае, к ним относились как к спустившимся на землю богам. Им поклонялись, приносили в их честь жертвы, ради них убивали и умирали. Но драконам все равно было мало. Они мечтали о собственной земле. Земле, где их никто не потревожит, и где они смогут жить так, как пожелают. Найти для них такое место в империи оказалось невозможно. Зато тайная огненная брешь с отлично подходящим для драконов климатом оказалась лучшим вариантом из возможных. Драконы обитали там несколько десятилетий и были полностью довольны ситуацией. Изредка кто-то из них, сам древнейший или его ближайшие приближенные, выбирался на землю. Тогда император устраивал в их честь большой праздник, а взамен получал небольшие, но бесценные драконьи услуги. Сегодня же все впервые пошло не по плану. Во всей империи о том, что адские бреши, это не три, а четыре бреши, знали всего несколько человек. Все эти люди являлись приближенными императора и тщательно хранили секрет. На протяжении долгих лет им удавалось скрывать правду. А сейчас Максим Ястребов на глазах у всего мира проскользнул в тайную, отлично защищенную воронку. Древнейшему такой гость не понравится. Старый дракон молчать не станет и выскажет все ему, Минтао. А спорить с одним из старейших драконов Земли не решался даже могущественный повелитель Азии. Впрочем, поводов для беспокойства пока не было. Пусть его команда отстает, шанс на победу не потерян. Цзян Вэнь сумеет повернуть ситуацию в их пользу. Да и в драконьей бреши все решится очень просто. Максим Ястребов точно не жилец. Древнейшие и остальные его уничтожат, не оставив от мальчишки даже мокрого места. Конечно, старый дракон истребует с него дополнительный корм и реликвии, но все это терпимо. Главное, что он добьется своей цели. А если что-то все-таки пойдет не по плану? Что ж, в последней третьей бреши команду Российской империи будет ждать маленький, но очень неприятный для них сюрприз. Победы им точно ждать не стоит. Минтао откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, наслаждаясь моментом. Все будет так, как он хочет, и никто не сможет встать у него на пути. Фу, следопыт, это ужасная брешь. Дракоша скорчил мохнатую мордочку. Самое-самое худшее. И почему же? В целом, с мнением питомца я был согласен. Просто хотелось узнать его мнение. И ты еще спрашиваешь? Голос белого дракона был переполнен возмущением. Здесь холодно, мокро, скользко. Здесь все так, как Кыш ненавидит. Неужели в той драконьей бреши тебе понравилось больше? Усмехнувшись, подколол я его. Следопыт, там были злые драконы, которые хотели убить Кыша. Но климат там намного, намного лучше. Честное драконье слово. Что ж, питомец все сказал по делу. Мне добавить было нечего. Брешь, в которой мы оказались, была полной противоположностью драконьей бреши. Если там по пустынным землям текли огненные реки, извергались вулканы, а с неба падал пепел, то здесь все было наоборот. Бескрайнее пространство было покрыто льдом и снегом, а в крутых горах, на вершине которых виднелась воронка, гуляли пробирающие до костей ветра. В свое время я немало времени провел в ледниках, так что удивить меня было сложно. Но, после огненной бреши, контраст был впечатляющий. Я поежился и почувствовал, как мокрая от пота рубашка покрывается тонким слоем льда. Если не начну двигаться, то велик шанс, что меня прикончат не местные монстры, а холод и ветер. Более глупой смерти для следопыта и не представить. К слову о монстрах. Их тут тоже было более чем достаточно. За время, что я провел в драконьей бреши, обе команды искателей заметно продвинулись. Они шли буквально нос к носу, и сейчас преодолели примерно половину пути. Но, благодаря обитающим здесь тварям, этот путь точно дался им непросто. Где они шли, можно было отследить по кровавому следу и трупам убитых монстров. Горные тролли, снежные химеры, целая гора каких-то тварей, покрытых густым мехом. Помахать мечами обеим командам пришлось немало. А сейчас, насколько я могу судить, и моей группе, и китайской снова пришлось несладко. Мирно лежащий перед ними снег внезапно ожил и превратился в огромных снежных великанов. Твари, оглушительно ревя, бросились в атаку. Мантурова, не колеблясь ни мгновения, встретила их мощным залпом из артефактов и фирменных огненных техник. Остальные от нее не отставали и тоже использовали все, что могли. Несмотря на все старания, дела у них шли так себе. Понятия не имею, что это за снег, но таять от соприкосновения с огнем он даже не думал. Команда медленно отступала, не замечая, что целая стая горных троллей подкрадывается к ним со спины. «Ну что, железный хвост, нам снова пора в бой». Я посмотрел на сидящего у моих ног черепаха. «Готов поработать?» Тот радостно кивнул и угрожающе оскалился. На его языке это означало что-то вроде «держитесь, снежные твари, генерал Золо идет убивать». Что ж, такой настрой я уважаю. Я использовал усиление, разбежался и почти сразу растянулся на снегу. Твою ж химеру, это только сверху кажется, будто бы тут лежит мягкий снежок, а на самом деле под ним прячется невероятно скользкий лед. И ладно бы просто лед, ледяная поверхность рядом со мной пошла трещинами, и на сушу вырвалось несколько щелкающих огромными челюстями рыб. Ну чисто пираньи, только в 4 раза больше и с 3 рядами зубов. Хорошо меня встречает брешь, нечего сказать. Оказывается, тут не просто лед, а настоящий небольшой водоем. Разговор с рыбами у меня был короткий. Быстро принятая оборонительная стойка, четкие и сильные удары кинжалами из полиниума, и снежную поверхность покрыли свежие рыбьи трупы. Лед подо мной вздрогнул. Привлеченные сражением, снизу пытались пробиться куда более мощные водоплавающие твари. И эти монстрики были намного умнее. Прямо нападать разумные твари не пытались. Вместо этого они бились головами о лед, с каждым ударом раскалывая его все больше. Еще пара таких ударов, и я рухну вниз, прямо в их зубастые пасти. Справиться со мной в родной стихии они сумеют, даже не напрягаясь. Ну уж нет, не дождетесь. За прошедшее время я стал намного сильнее. Прокачав тотемы, я обрел способность не только превращать самых разных тварей в своих верных союзников. Вместе с этим даром я развил и другой, железную волю. Я посмотрел на барахтающихся в воде твари и направил им ментальный сигнал. «Ну что, зубастые, допрыгались, теперь вы в моей власти». Сопротивляться моей воле монстры не смогли и покорно сложили плавники. Теперь, пусть и ненадолго, они были покорны мне и не могли ослушаться моего приказа. Между прочим, отличная техника. Энергии, конечно, сжирает огромное количество. Зато какой эффект. Не воспользоваться таким шансом просто глупо. Видите, там сражаются люди. Я ткнул пальцем в свою команду. Монстры кивнули. Плывите туда и раздерите этих горных троллей на кусочки. Твари покорно заскользили в заданном направлении. Следопыт, с такими талантами ты, если захочешь, можешь начать новую карьеру. Кыш, заметно расслабившийся после встречи с драконами, ехидно улыбался. Например, дрессировщиком в цирке. Впервые на арене, следопыт-укротитель. Я усмехнулся. А у моего пушистика, оказывается, специфическое чувство юмора. Ага, разумеется. Но только первым моим номером будет дрессированный белый дракон. Следопыт, ты не посмеешь. Моя блестящая идея хвостатому почему-то не понравилась. Драконы гордые, мы не выступаем на представлениях. Да кто бы тебя спросил? Дракоша продолжил возмущаться, но я уже перестроился на сражение и не обращал на его вопли внимания. Ноги по-прежнему скользили, и я использовал следопытский шаг. Благодаря особой технике ходьбы я мог бежать, не скользя и не теряя в скорости. У черепаха таких проблем и вовсе не было. Его когти отлично цеплялись за лед, позволяя ему бежать со мной наравне. До цели мы добрались вовремя, но подчиненные мной водоплавающие монстры все равно успели раньше. Ледяная поверхность закончилась немного раньше, и пираньи эффектно выпрыгнули из воды. Тролли и понять ничего не успели, когда половина их отряда оказалась перебита. Хаем, а эти рыбки весьма опасны. Мы с черепахом промчались мимо. Пара быстрых ударов от нас обоих, и последние тролли встретили свою смерть. Мы с питомцем переключили свое внимание на напирающих на команду Мантуровой снежных монстров. Ситуация здесь была критическая. Мантуровой, известному мастеру огненной стихии, удалось немного проредить ряды чудовищ, но результаты у нее были скромные. Большая часть исполинов все еще была жива и практически сумела окружить отряд. Посторонились, мы с черепахом налетели на противника на полной скорости. Использовать огненную стихию я даже не пытался. Навыков в обращении с ней у меня не меньше, чем у Мантуровой. Но бить каждую тварь потоками огня – занятие долгое и совсем не веселое. Я знаю способ проще. Атаки со спины снежные монстры не ожидали и застыли на месте, пытаясь сообразить, что происходит. Пользуясь заминкой, я несколькими меткими бросками прицепил к каждой твари по портативной бомбе из полиниума, а затем, активировав нужный артефакт, запустил цепную реакцию. Твари взрывались одна за другой, распадаясь на множество мелких снежинок. Эх, красиво. Прямо настоящий новогодний снегопад. Если, конечно, не думать, что совсем недавно этот снег был плотью живых существ. Я и понять ничего не успел, а меня уже заточили в настоящее медвежье объятие. «Максим, живой!» – проревел мне на ухо бородач. На глазах сурового искателя выступили слезы. «А я это, я тебя уже и похоронить успел. Рановато ты это сделал!» – прохрипел я, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. «Но если и дальше будешь так давить, то хоронить меня все-таки придется. Ой, прости!» Семен разжал руки. «Это я так, на радостях. Да я уже понял». Я глубоко вдохнул и оглядел мой отряд. Надо сказать, выглядели они все ошарашенными. «Ястребов, как ты выжил?» Мантурова пыталась казаться суровой, но я видел, как сильно она обрадовалась моему появлению. «Большой секрет». Я загадочно усмехнулся. Рассказывать о драконах и разговоре с древнейшим в мои планы не входило. Пусть гадают. Безымянный на мое появление отреагировал спокойно. Лысый искатель был с головы до ног покрыт кровью поверженных врагов, а руки и плечи скрывали ледяная корка и свежие порезы. Ран он не замечал. Все, что этого психа интересовало, это новые монстры и новые, еще более кровавые убийства. Интересно, а в гильдии искателей есть штатный психолог, ему бы он точно не помешал. А вот Лукачев, увидев меня живым и здоровым, заметно расстроился. «С возвращением!» – буркнул он и отвернулся. Несмотря на то, что мы сражались плечом к плечу, теплых чувств звезда экрана ко мне не испытывал. Не забыл, зараза, как я унизил его на дуэли. Вот и спасая его после этого. Благодаря черепаху я знал, как остальные члены команды отреагировали на мое исчезновение в драконьей бреши. Они пытались меня спасти, а бородач даже рвался нырнуть за мной следом. Мантурова велела ждать 15 минут. За это время китайцы успели с ними сравняться, и ей пришлось принимать непростое решение. Она велела оставить меня и продолжить рейд. Что ж, все вполне ожидаемо. Как говорится, ни к кому претензий не имею. К тому же сейчас мне вообще было не до обиды теплых приветствий. Пока мы разбирались с троллями и снежными гигантами, китайцы перли вперед с завидным упорством. Как и в предыдущих брешах, здесь у них было заметное преимущество. Они знали обо всех ловушках и без всяких проблем их обходили. Со снежными тварями они справлялись при помощи особых огненных артефактов. Ну конечно, кто бы сомневался. Единственным, кто все проходил честно, был старый глава их группы. Седой китаец специально шел по самым сложным участкам и, похоже, даже не думал использовать огненные артефакты. Со всеми тварями он справлялся своими силами. И, между прочим, отлично справлялся. По крайней мере, от основной группы он не отставал, а за спиной оставил длинную кровавую дорожку. Мощный мужик, ничего не скажешь. Если не хотим проиграть, нужно идти вперед. Скомандовал я. Формальным лидером группы была Мантурова. Но спорить со мной никто не стал. Бойцы переглянулись, и мы дружно бросились вперед. Ведущая на землю воронка располагалась на вершине горы. Ее было отлично видно, и возникало ощущение, что она совсем рядом. Расстояние и в самом деле было небольшое, но пройти его оказалось непросто. С обычными монстрами у нас проблем не возникло. Клочки шерсти и отсеченные куски плоти разлетались во все стороны. Ни одна тварь не сумела нас даже коснуться. Другого я и не ожидал. Как-никак, лучшие искатели империи. Проблемы начались, когда мы приблизились к примыкающему к горе озеру. Лед раскололся, и на поверхность вылезли несколько мужчин и женщин. Бледная кожа, открытые раны, порванная одежда, они выглядели неживыми. «Сожри меня, дракон!» – прошептал Семен. «Это ж зомби!» Про оживших мертвецов на земле ходили самые разные слухи. В отличие от моего родного Эндера, тут эти твари встречались крайне редко, в основном в местах крупных сражений, и то возникали они не на пустом месте, а после воздействия некромантов. В брешах эти твари встречались крайне редко. Согласно официальным записям, живые мертвецы обитали только в трех известных брешах. Теперь я мог пополнить их перечень еще одной. Приметившись, я запустил в ближайших тварей огненной техникой. Никакого результата. Они были окружены особой ледяной аурой и запросто поглощали языки пламени. Кажется, огонь даже доставлял им удовольствие. Гребаные извращенцы, химера их всех подери. Я вернулся к старой тактике и использовал одну из бомб Полины, так отлично решивших проблему со снежными монстрами. Бомба сработала и разбросала останки зомби во все стороны. Вот только это все равно не помогло. Останки на наших глазах снова собрались в ожившего мертвеца, еще более быстрого и злого, чем раньше. Понятно, обычными способами их не взять. Пока я экспериментировал, зомби стало намного больше. Ожившие трупы так и перли из озера, волна за волной. Это погибшие здесь искатели, произнес безымянный, как следует к ним приглядевшись. Это место даже после смерти не дает им покоя. Он сплюнул себе под ноги. Мне эта лирика была не близка. Нет, людей, конечно, жалко. Но судьба живых меня беспокоит куда больше. У кого-нибудь есть идеи, как с ними справиться? Я посмотрел на отряд. Ну разумеется. Лукачев уверенно вышел вперед. Я, лучший искатель страны. В своем шоу я побеждал зомби 3 раза. С этими тварями я тоже справлюсь. Ты же в курсе, что твое шоу... постановка, на всякий случай напомнил я ему. Ничего подобного, Ястребов. Феликс злобно оскалился. Там все правда. Ну, почти все. Вот, смотри. Лукачев уверенно шагнул к зомби и сделал сложный пас с руками. Изыди, тварь, прокричал он. От его рук пошел слабый зеленоватый свет. Зомби замерли и удивленно защелкали челюстями. Неужели сработало? Феликс подумал так же и торжествующе улыбнулся. Вот видите, а я вам говорил. «Никогда не сомневайтесь в Феликсе Лукачеве». А-а-а. На месте зомби стояли недолго. Слабая магия Лукачева рассеялась, и все ожившие твари бросились на него, разрывая телезвезду на куски. Его питомица, тигра, кинулась ему на помощь. Я поймал ее за ошейник. «Стой, глупая, ты ему уже не поможешь, только сама умрешь». Тигра к моим словам не прислушалась и продолжала вырываться. Мое терпение подходило к концу. Если она сейчас не успокоится... то я лично скормлю ее зомбякам, и совесть меня мучить не будет. Вопрос помог решить черепах. Он подошел к тигре и, ткнувшись в нее носом, что-то передал ей при помощи ментальной магии. Сперва тигра вздрогнула, черепах по-прежнему ее пугал. Но, потом, прислушавшись, понемногу успокоилась. «Да ты настоящий психолог!» Я улыбнулся генералу и погладил его по голове. Остальные искатели выглядели подавленными. Он, конечно... человеком был так себе. Семен озвучил общую мысль, но такой глупой смерти все равно не заслужил. Это была его ошибка. Наше дело – выбраться отсюда. Мантурова агрессивно оглядела отряд. У кого-нибудь есть нормальные идеи, как это сделать? Члены отряда переглянулись и развели руками. Техник для борьбы с зомби ни у кого не было. Я посмотрел на китайцев. Вот же драконьи дети. У азиатской команды проблем с прохождением озера мертвецов не возникло. Они ровным строем шли через плотные ряды зомби. Трупы в их сторону даже не смотрели. Понятно почему. У каждого в их отряде был особый маскирующий артефакт, светящийся мягким синим светом. Даже это они продумали, Василиски их подери. Старый китаец таким артефактом не пользовался. Он шел один, поливая трупы магией и рубя самых наглых коротким кривым мечом. Успехи у него были средние. Мертвецов он сдерживал, но вот вперед продвигался весьма медленно. В принципе, никто не мешает нам повторить его тактику. Понемногу, маленькими шажками, мы до воронки тоже доберемся. Вот только на победу в таком случае можно не рассчитывать. Мне в колено ткнулся носом черепах. Питомец по ментальной связи направил мне четкую картинку. Только это была не просто картинка, а вполне себе полноценный план действий. «И ты готов это сделать?» – спросил я его. Питомец уверенно кивнул. «Тогда давай попробуем». Я повернулся к остальным. «Господа, у меня есть план. Без обид, но прорваться вперед сумею только я один. Делай». Мантурова согласилась, не задумываясь. «Главное прийти первыми, а с остальным мы как-нибудь справимся». Я потер руки. «Что ж, самое время воплотить безумный план». Все шло так, как и планировалось. Команда Российской империи отстала, и азиатская группа уверенно шла вперед. Конечно, Цзян Вэнь не присоединился к ним и наотрез отказался использовать скрывающий от зомби артефакт, но они сумеют победить даже без него. Осталось только сделать последний рывок. За спиной раздались странные звуки, какой-то металлический топот. Все члены команды одновременно обернулись и остолбенели. Мягко ступая, по ледяному покрову мчался железный монстр. На его спине, что-то безумно крича и размахивая кинжалами, восседал тот пацан, которого они все посчитали погибшим в драконьей бреши. Монстр промчался мимо них, а парень хитро им подмигнул и грациозно поклонился. «Счастливо оставаться!» – прокричал он. Члены команды переглянулись. На их лицах был написан один и тот же вопрос. «Ну и как сражаться с этими сумасшедшими?» «Того, что черепах сам, по доброй воле, предложит мне его оседлать, я ожидал меньше всего. Да мне такое даже в голову не приходило. Но, надо признать, Идея оказалась отличная. Черепах, перейдя в боевую форму, стал намного больше и быстрее. Меня, взобравшегося ему на спину, он даже не почувствовал. «Как же низко ты пал, железнолобый!» Кыш сокрушенно помотал головой. «Катать на себе человека – это настоящий позор. Ни один дракон на такое бы никогда не пошел». В ответ черепах что-то оглушительно прорычал. Да еще с такой злобой, что пушистый питомец мгновенно замолчал. «Понял тебя, железные мозги. Больше не пристаю». Кыш спрятался в убежище и не отвечал. «Что ты ему такое сказал?» Удивленно спросил я черепаха. «Да я часами не могу его заткнуть, а ты справился одним рыком». Туртулум не стал отвечать и только загадочно улыбнулся. «Вот такой он у меня загадочный. Больше мы с ним не разговаривали. Миссия была ответственная. Все-таки не каждый день приходится нестись по замерзшему озеру, уворачиваясь от орд-зомби. Тут требуется полная концентрация. Переживали мы напрасно». Черепах полностью оправдал гордое генеральское звание. Он мчал по льду с сумасшедшей скоростью. Лапы мягко ступали по замерзшей поверхности, а когти обеспечивали отличное сцепление. Скорость и реакция помогали ему маневрировать, уклоняясь от бросающихся на нас мертвецов. За весь забег мне пришлось взяться за кинжалы всего 3 раза, а это вообще-то отличный результат. Китайская команда, как и озеро, быстро осталась позади. Перед нами было последнее препятствие – горы. «Хочешь, пойду своим ходом?» – предложил я питомцу. Черепах в ответ только недовольно фыркнул. Разбежавшись, он начал ловко взбираться вверх. Специально сделанная для подъема дорога ему была не нужна, он прекрасно справлялся с самыми сложными участками. Сидеть на его спине было не очень комфортно, но я не жаловался. Если бы не он, то весь этот путь мне бы пришлось преодолеть самостоятельно, а это весьма сомнительное удовольствие. Монстров нам на пути почти не встречалось, все твари обитали на главной дороге. Туда же, где взбирались мы, не рисковали зайти даже самые отчаянные. На основную дорогу пришлось вернуться только в самом конце. Перед воронкой были сделаны 2 раздельных темных коридора. В конце каждого из них стояла стойка с флагом. Я усмехнулся. Осталось сделать самое простое. Беру флаг, перемещаюсь на землю, гордо вручаю его императору и получаю благодарность, заслуженную награду и аплодисменты толпы. Все как я люблю. Но, разумеется, все пошло по-другому. Стоило мне войти в коридор, как двери за моей спиной захлопнулись, а из прикрытого маскировочной техникой убежища в меня ударил поток энергии. Кажется, китайцы решили устроить последний сюрприз. Глава 23. Так, все готовы? Князь Евгений Ефимович Крутов обвел своих парней взглядом. Те кивнули. Тогда к бою. Команда не успела отзвучать, а двери небольшого домика на Хитровщине уже слетели с петель, и бойцы под прикрытием маскирующих артефактов бросились внутрь. Евгений Ефимович, а мне, стоящий рядом с князем Лёва, был бледен и, как мог, пытался спрятать дрожащие руки. Мне обязательно там присутствовать, может, как-то без меня. Лёва, ну конечно же обязан. Крутов усмехнулся и подтолкнул помощника вперед. Ты тут вообще самый главный, без тебя ничего не получится. И как ты собрался служить в агентстве дальше, если боишься работать в поле? Ваше высочество, да не боюсь я в поле работать. Лёва помотал лохматой головой. Я драться не люблю, не мое это, махать кулаками. Я предпочитаю решать проблемы головой. В бою, знаешь ли, тоже думать надо не меньше, чем за бумажками. Князь сверкнул глазами. И вообще, ты старшему по званию не перечь. Если я сказал, что надо, значит так и есть. Но, и никаких но. Лёва понял, что спорить с князем бессмысленно и обреченно поплелся внутрь. Крутов перехватил меч, приготовил боевой артефакт и тоже нырнул в дом. Его бойцы из специального отряда, парни, конечно, тертые и битые жизнью, сработают как надо, но даже за ними контроль не помешает. Получив от Максима Ястребова сообщение о подложенном в самолет некротическом артефакте, Крутов принял срочные меры. Тут же поднял на уши все свои специальные службы и раздал всем заместителям задачи. Наших искателей, представляющих империю при заключении важнейшего договора, пытались подставить. Это дело государственной важности. Он повысил голос и даже для убедительности ударил кулаком по столу. Ваш долг – найти гадов как можно быстрее. И никаких отмазок я не потерплю. Надо отдать подчиненным должное. Они все сделали как надо. Энергетический след, переданный бароном Ястребовым, распространили среди агентов. В считанные часы поиски виновного начались по всему Петербургу. И сейчас Крутов и его бойцы находились в доме, принадлежащим главному подозреваемому. Если верить информатору, парень был странный и давно участвовал в деятельности различных сомнительных организаций. А самое главное, некротической энергии в небольшом доме было более чем достаточно. Князь не сомневался, они в правильном месте. Главное, чтобы все прошло тихо и гладко. А ну прочь, живым не дамся. По дому прокатился истошный крик. Крутов почувствовал энергию мощного артефакта. Кажется, в этот раз его парни сработали не так гладко, как всегда. Когда князь ворвался в комнату, то обнаружил подозреваемого, совсем молодого паренька с длинными нечесанными волосами, загнанным в угол. Бойцы агентства держали его на прицеле. Вот только сам паренек оказался совсем непрост. Он каким-то образом избежал воздействия сонных чар, наложенных на весь дом, и сейчас сжимал в руках активированный некротический артефакт. Одного взгляда на него Крутову хватило, чтобы понять, они в полной заднице. Артефакт был доверху накачан некротической энергией и в несколько раз превосходил тот, что нашел Максим. Если пацан успеет его использовать, то хоронить придется не только их. В лучший мир отправится сразу половина района. Как же они могли так облажаться? Так, парень, не дури. Крутов поднял руки. Мы пришли поговорить. Ага, с оружием наголо. Парень сверкнул безумными глазами. Знаю я такие разговоры. Нет уж, живым не дамся. И вам жить тоже не позволю. Князь почувствовал энергетический импульс. Этот безумец и в самом деле собирался использовать артефакт. Крутов понял, пришло время для решительных действий. Если он сейчас использует всю свою силу, то, возможно, сумеет ему помешать. Сам, конечно, не выживет. Но вот людей спасти сумеет. Сделать он ничего не успел. В комнате раздался сухой треск. Хлипкая деревянная стена за спиной волосатого разлетелась в щепки. А следующее мгновение парень, оглушенный точным ударом, уже лежал на полу. Инстинкты не подвели Крутова, и он поймал артефакт в воздухе, сразу поместив его в надежный защитный футляр. Фух, кажется, пронесло. Только кто это им так помог? Он вгляделся в худую фигуру, стоящую у проломленной стенки, и не поверил своим глазам. «Лёва, да-да, ваше высочество», запнувшись, ответил его помощник. «Ты какой химеры здесь делаешь? Так вы же сами сказали, идти внутрь. Я вместе с вами и вошел. Это я знаю». Крутов отмахнулся от ненужных объяснений. А как понял, что нужно делать? Просканировал энергетические потоки. Увидел, что подозреваемый готовится использовать некротические артефакты и оценил обстановку. С каждым словом голос Лёвы звучал все увереннее. Стенка за его спиной хлипкая. Вот я и решил, что смогу ее пробить. А что вы все на меня так смотрите? И Крутов, и бойцы специального подразделения смотрели на Леву распахнутыми от удивления глазами. Да этот вечно растрепанный малолетка отработал лучше всех крутых бойцов. Молодец, сынок. Крутов очнулся первым и хлопнул побледневшего от удара сынка по плечу. Твой батя бы тобой гордился. А медаль дадите? Хитрый Лева сразу решил воспользоваться подходящим моментом. Вот насчет этого посмотрим. Князь по-доброму усмехнулся. Зависит от того, что нам этот гаврик наболтает. На то, чтобы привести несостоявшегося массового убийцу в сознание, у бойцов ушло несколько минут. Все-таки Лева не пожалел сил и как следует его оглушил. Когда пацан наконец-то начал соображать, Крутов сел напротив него. «Кто заставил тебя подложить артефакт в самолет искателей?» Прорычал он. «Говори». Ментальной магии князь не пожалел и одним рывком сломал все защитные барьеры пацана. Сил сопротивляться у того не было. Его зовут Джен Чен, он один из сотрудников службы разведки Азиатской империи. Крутов недоверчиво нахмурился. Такого ответа не ожидал даже он. И зачем Джену Чену это понадобилось? Не знаю. Но это как-то связано с адскими брешами. Он не хотел, чтобы наши искатели приняли участие в соревновании. Если бы артефакт обнаружили в самолете искателей, то был бы большой скандал. Договор бы сорвался. А именно это им и было нужно. Князь продолжил задавать вопросы, но толку от пацана больше не было. Он всего лишь пешка, рядовой исполнитель. Серьезной информацией он не владеет. Но даже того, что он знал, было достаточно. Выходит, что вся эта история с адскими брешами совсем не так проста, как кажется. Крутов достал мобифон и набрал номер Троекурова. Когда советник не ответил, князь плюнул на этикет и позвонил лично императору. Тот тоже был недоступен. Тогда Крутов набрал Максима Ястребову. Уж он точно возьмет трубку. Абонент не отвечает или временно недоступен. Крутов отменил звонок и нахмурился. Вся эта история отдавала очень нехорошим душком. Китайцы что-то задумали. Остается только надеяться, что никто не пострадает. Поток энергии ударил меня в грудь, но если напавшие на меня идиоты думали, что он нанесет мне какой-то вред, то они сильно ошибались. Драконий щит рассчитанный не на такие нагрузки. «Ну где вы там, придурки?» – прокричал я, сканируя коридор. «Если хотите меня взять, то из-под тишка со мной не справится. Придется как следует помахать кулаками». Мой призыв поняли буквально. Маскирующие чары развеялись, и из незаметной ниши появились четверо бойцов. Разумеется, все китайцы, и каждый, мощнейший одаренный, по самую макушку переполненный энергией. А ведь они и в самом деле готовились к встрече. «Может, пока мы не начали, объясните, что хотели?» Дружелюбно предложил я им. «А то, знаете ли, сложно будет говорить с выбитыми зубами». Китайцы переглянулись и, не говоря ни слова, бросились в атаку. «Серьезный подход к делу, такое я ценю, только он им не поможет». Несмотря на неудачную первую атаку, бойцами китайцы оказались отличными. Они действовали слаженно и даже в условиях узкого коридора умудрялись не мешать друг другу. В первую очередь они попытались оглушить меня ментальной техникой, а затем, когда я и в самом деле немного поплыл, метнули в меня сразу три отравленных клинка. От одного я увернулся, второй успел отбить кинжалом, а вот третий пропустил. Бросок был усилен магией. Достигни клинок цели, и моя ситуация резко стала бы очень и очень нехорошей. Мне помог черепах. Питомец бросился вперед и взмахнул хвостом. Клинок разлетелся на куски. «Спасибо», — кивнул я ему. «С меня вкусняшка». Китайцы били от души и явно были настроены на быстрый бой. Что ж, я его им устрою. Только совсем не тот, на который они рассчитывают. Я атаковал. Первый же китаец оказался весьма неплохим мастером холодного оружия. Короткие кинжалы в его руках так и мелькали. Настоящий виртуоз. Только все его мастерство оказалось бесполезно против кинжалов из полиниума. Его стальные ножики треснули при первом же столкновении. Пока он хлопал глазами, я закончил с ним одним ударом. Второй китаец ударил меня огненной техникой. Это было даже не смешно. Я отразил технику щитом и ударил в ответ чистой энергией. Ничего предпринять противник не успел. Поток силы пронес его через весь коридор, прямо до обрыва на противоположном конце горы. Короткий вскрик, и он, проиграв неравный бой гравитации, рухнул вниз. Хм, эффектно получилось. Черепах времени зря тоже не терял и как следует погонял третьего китайца. Тот как мог пытался отогнать моего разбушевавшегося питомца и истратил на него весь свой запас артефактов. Вот же бедолага, его никто не предупредил, что на моего генерала обычное земное оружие не действует. Пока черепах изматывал его физически, Кыш занимался взломом ментальной защиты, а в этом мой пушистый питомец успел стать настоящим профессионалом. Следопыт, их послали устроить засаду люди нефритового дракона. Их задача – не позволить вашей команде победить. Если понадобится, они были готовы вас убить. Тела они хотели сбросить тем зомби из озера. Вас бы никогда не нашли. Дракоша скороговоркой выложил все, что узнал. Примерно так я и думал. Азиатская команда начала играть нечестно и также нечестно закончила. Никаких неожиданностей. Остался последний противник. Он, уверенный в своей незаметности, как раз крался ко мне со спины. Но он не был моей главной проблемой. Пока я с ними возился, китайская рейд-группа успела подняться по горе и сейчас приближалась к своему коридору. Если не потороплюсь, то они могут успеть взять свой флаг первыми, и тогда все мои старания будут напрасны. Я уже приготовился закончить бой, когда противник сам рухнул как подкошенный. Я покосился на черепаха. Питомец только развел лапами. Он тут был ни при чем. В коридоре появился знакомый мне седой китаец. «А, так вот кто использовал оглушающую технику. Зачем ты это сделал?» — спросил я его на китайском. «Потому что он поступал подло. Настоящий воин не должен подкрадываться со спины». Старик поморщился. «Мне стыдно за его поступок. Ух ты, неужели в этом мире кто-то еще не забыл о воинской чести? Мне помощь не требовалась. Но все равно большое спасибо. Как-нибудь потом рассчитаемся». Я отвернулся от него и бросился вглубь коридора. «Подожди», — крикнул старый китаец мне вслед. «Скажи, это ведь с тобой я встретился в Пекине? Это ты, разрушитель? Понятия не имею, о чем ты. И вообще, мне сейчас не до этого». На площадку с флагами я вырвался одновременно с китайской командой. Лица у этих ублюдков были перекошены от азарта. Увидев меня, они побежали еще быстрее. Я все равно их опередил. Немедленно, мгновение, я схватил флаг Российской империи и рванул к воронке. Остается всего лишь пара метров. Они уже не сумеют меня остановить. Полыхнуло пламя. Это был жест отчаяния, обреченная попытка мне помешать. В меня попасть не удалось, но зато поток огня угодил точно в зажатый в моей руке флаг. Ткань вспыхнула и в мгновение сгорела дотла. «Человек, ты ведь помнишь условия соревнования? Кыш был тут как тут. Ты должен выйти из адских брешей с флагом своей страны. С флагом, а не с обгоревшей палкой. Тебе не засчитают результат». Не хотелось это признавать, но, кажется, Дракоша был прав. Китайцы приложили все усилия, чтобы не дать нам победить. Они вполне могут использовать даже такой тупой повод признать наше поражение. Не переживай, Пушистый. Есть у меня пара идей. Зрители застыли в предвкушении. Напряжение нарастает с каждой секундой. Голос Софьи Булатовой прокатился по трибунам. До окончания соревнования остаются считанные минуты. Совсем скоро мы узнаем, кто победил в самом напряженном соревновании года. Софья знаком велела оператору направить камеру на третью воронку и с облегчением выдохнула. Фух, напряженный выдался денек. С каким удовольствием она вечером вернется в номер своего отеля, наполнит ванну пеной и, взяв бокал шампанского, забудет обо всем. Бреши, воронки, злобные азиаты, все останется позади. Вечер будет совсем прекрасным, если компанию ей составит Максим. Да, они уже давно не виделись и, по слухам, барон состоит в отношениях с Лидией Шаровой. Но Софью такие мелочи никогда не волновали. Ничего, Шарова не дракон, подвинется. Главное, чтобы с Максимом все было в порядке. Она внезапно почувствовала непривычное волнение. А что, если с ним там что-то случилось? Нет, глупости, с ним все должно быть хорошо. Это же Максим. Его способности выживать в любых условиях позавидовала бы даже болотная гидра. Софья оглядела трибуны. Опытный взгляд журналистки снова остановился на двух императорах. Сейчас, когда соревнование близилось к завершению, они не пытались скрыть свое волнение. Сидели, наклонившись вперед и крепко, до побелевших костяшек, сжимали подлокотники кресел. Сколько Софья не пыталась, взять у них интервью ей так и не удалось. Охрана и хамоватые советники правителей не дали ей даже приблизиться. Она с сожалением вздохнула. Эх, а какая бы могла выйти интересная история. Ведь очевидно же, что эти соревнования – всего лишь вершина айсберга. Настоящий конфликт куда глубже. И эти двое – единственные, кто осознают его глубину.